Да, именно. Надо наполняться избранным иерархом так, чтобы ничто отталкивающее уже не могло вторгаться в сознание. Думание о свете наполняет сознание светом. Свет от света, а кругом тьма. Так трудно нести свет в сумерках окружающего. В этом подвиг носителей света. Нетерпим этот свет для темных злоделателей. Отсюда и нападение их, и постоянные попытки это сияние угасить. Сколько злорадства у них, когда им удается хотя бы в мере какой-то преуспеть в этом и отемнить излучение ауры. Они думают достичь этого путем причинения страданий. Но страдания очищают, и крест, взятый сознательно и мужественно несомый, приводит на вершину достижений. Не в унынии, не в омрачении, не в сетованиях и недовольстве, но в бодрой радости духа проходит познавший через тернии жизни в яром понимании того, что каждое отягощение способствует возрастанию духа. Обычно не хочет земное сознание принять и смириться с тем, что тягость земную нужно взять на себя и нести ее, не теряя равновесия. Когда это достигнуто, разгорается мощное пламя, которое уже не в силах угасить тьма. Несломимое противостояние тьме – удел пламя в сердце несущих. Когда оно утвердилось и стойкость его уже не зависит от сторонних темных воздействий, тогда можно сказать, что достигнута ступень, которую мы называем «лампада пустыни».